Эпилог. Арсеньеву осудили по многим статьям. Она получила огромный, по моему разумению, срок и отправилась на зону, где содержатся особо опасные преступницы. Но все равно, теоретически Варвара когда-нибудь может выйти на свободу. И эта перспектива меня пугает. В квартире Алены Ширгиной поселилась тетка из Ижевска. Андрей Лазуткин, естественно, не женился на Варе. Он до сих пор пребывает в холостяках. Каким образом парень замял скандал и сколько заплатил журналистам, чтобы те не расписали в красках, скольких людей убила невеста ради выгодного брака, я не знаю. Но ни в одной газете не появилось ни строчки об отмененном грандиозном свадебном пире. Миранду я перевел в колледж, которым владеет одна из моих бывших любовниц. Каждое утро я отвожу девочку на занятия, а вечером забираю. Да-да, Миранда теперь живет с нами. Нора поговорила с Настей и получила согласие на то, что мы станем опекать ребенка. Настя плохая мать. Миранду она отдала нам с видимой радостью. Теперь никто не станет ей мешать вести излюбленный образ жизни. Гастроли, кабак, гастроли. Впрочем, Настя и раньше не слишком себя ущемляла. Василий тоже остался у нас. И если за воспитание Миранды жаром принялись все, то коту разрешена вольница. Он на самом деле валяется на деловых бумагах Норы, и его за это наглаживают и похваливают. Филимон толстеет, поедая все возрастающее количество докторской колбасы. Ленка продолжает стряпать гадостные блюда. Цветы в оранжерее умерли тихой смертью. Красное кожаное кресло Нора пока не приобрела, никак не найдет нужный оттенок. Ей предлагают кожу кирпичного, бордового или апельсинового тона, а Норе надо пурпур. Сегодня днем, когда я ехал по Тверской, зазвонил мобильный. «Ваня, немедленно приезжай!» – велела маменька. Я попытался сопротивляться. «Сейчас не могу». «Ваня!» – взвизгнула Николетта. «Скорей! У нас тут сюрприз!» Пришлось спешить на зов. Под сюрпризом Николетта может подразумевать все, что угодно. Когда я наконец добрался до родительской квартиры, то обнаружил на лестничной клетке огромный пакет с надписью «Вискас». Более чем удивленный, я позвонил в дверь. Николетта возникла на пороге. «Ваня!» – велела она. «Ну-ка, отнеси корм на кухню!» Я повиновался. «Смотри!» – продолжала щебетать маменька, пока я тащил тяжеленную упаковку в указанном направлении. «Ну, что скажешь?» Я установил пакет у стены, вытер потный лоб, глянул на Николетту и обомлел. Маменька держала на руках пушистого, снежно-белого котенка. «Это кто?» – глупо спросил я. «Ваня!» – сукаризной ответила Николетта. «Что за идиотский вопрос? Кот, конечно!» «Откуда?» «Ах, мой миленький!» – принялась нацеловывать недовольно сопящее животное маменька. «Котик сладенький! У Коки теперь кошечка!» И у Жоржетты. Мне тоже захотелось. Я только вздохнул. Ну, раз Кока и Жоржетта завели кошек, тогда понятно. Николетта поставила котенка на пол. Белый комок побрел в коридор, мы пошли следом. «Как его назвать?» Чирикала маменька. «Ума не приложу. Арчибальда? Виторио? Барни? Что посоветуешь?» Безымянный котик доплелся до ботиночницы, понюхал обувь и преспокойно уселся на туфли Николетты. Его морда приняла задумчиво элегическое выражение. «Что он там делает?» – удивилась незнакомая с повадками кошачьих Николетта. «Ваня, ну как его назвать? Как?» Я увидел, как белое облако шерсти слезло с дорогих, теперь в конец испорченных лодочек, и сказал. «Окрести Василием. Знаю одного кота с подобными манерами».